с воспользованием для нас навигации на Черном море. Ваше Величество, всегда будете в состоянии удержать от той игры короля прусского, туркиш, одни более не сделают вреда аустрийцам, как только несколько посломают их гордость и сделают им вперед нашу дружбу драгоценнее французской и всякой другой. Обрезкову был послан такой рескрипт. Из последней вашей реляции мы усматриваем, сколько венский двор, жертвуя и более и более своими непоколебимыми интересами, интересу настоящего своего ослепленного соединения с Францией и ничем не обузданному своему желанию возвращения потерянной Шлезии с распространением своего владычества между германскими штатами, наконец, в вашем месте снимает маску и не употребляет уже более никакого уважения в приведении порты к разрыву с нами, ибо невозможно основательно приписать тому двору никакого другого вида или намерения в учиненном от него при настоящем смятении дел султану предложении о возобновлении с ним известного трактата, как чтоб выгоднейшим и скорейшим оного содержанием наипаче ободрить и возбудить порту к неприятельским против империи нашей предприятиям. К тому же вероломное и переданническое поведение того двора министра открытием оной порте прежних ваших средств и каналов, известных ему для тогдашних с ним общих интересов, не оставляет нам ничего более, как единое для пользы и успеха наше собственное уважение. И потому мы положили через сие вам точно предписать нашу императорскую волю и повеление, по которым вы имеете с дознанным нами вашим искусством и благоразумием употребить всевозможные способы и все ваши силы, чтоб натягиваемую австрийским домом тучу обратить на него самого по-настоящему между нами и его прусским величеством тесному союзу. Мы будем всегда иметь способы сего государя удержать от чрезмерного уже тогда обременения войною с его стороны венского двора. Турки же одни, конечно, немного оному принесут существительного ущерба, но рок его гордости и высокомерия тщательно довольно посломают. Вы порте представлять можете выгоды ее собственной политики, когда мы разделаемся в делах с австрийским домом, яко с такой державою, которая по положению своих областей всегда имеет взаимно с портую междоусобные интересы и виды важнейшие и непримирительнейшие, а напротив того, для твердейшего сохранения общей тишины мы составляем нашу политическую систему с Берлинским двором и с Польскую республикою, которую, как мы по собственному нашему натуральному интересу не можем допустить сделать себя активную, каков есть в публичных делах австрийский дом, так и она сама в рассуждении своей внутренней конституции не в состоянии того достигнуть. Отдаленная же от турецких границ прусская держава не должна иметь ни малого места между уважаемыми штатскими резонами порта Оттаманской относительно к нашему союзу с нею, ибо он и беспосредственно до порты касаться не может, а ненавистники наши, и особливо венский двор, напрасно ищут представлять порте мечтательную опасность, проистекающую от того союза для польской независимости, потому что тем самым мы ее уже действительно освободили из чужестранных рук и возвратили ей истинную ее вольность и независимость. Допускай, и так бы было, чтоб нашим с прусским королем союзом содержима Польша была в некоторых границах ее политических видов, так и сие порте предосуждение приносить не может. к обращению настоящего в султане заражения к войне против венского двора, вы ныне можете особливо воспользоваться окончанием срока Белградского мирного трактата. А если султан войны желает, то, конечно, справедливее и полезнее оную предпринять противу австрийского дома, нежели противу России. Справедливее потому, что, будучи мирные обязательства окончены, тут уже нет вероломства. Полезнее, потому что с той только стороны могут найтиться действительные предметы завоевания. И против уже чего в рассуждении России им надобно будет разорвать с нами торжественно поставленный вечный мир, который во всех своих статьях с нашей стороны свято хранится. Да и сие учинить без всякой рассудительной надежды какого-либо прочного и полезного себе приобретения. Но в то время, как принимались такие меры против венского двора, в надежде на тесный союз с его прусским величеством, в секретнейшем донесении от 16 мая Обрезков дал знать, что приятели его, секретарские подьячие Рейса Фензи, сообщили о получении порту какого-то известия относительно дворов русского и прусского, которая приводит ее в раздражение и затруднение. Оказалось, что прусский посланник Рексин предложил Порте заключить с Пруссией оборонительный союз против венского двора, прибавив, что так как дружба между Россией и Пруссией теперь самая сильная и кредит прусского короля при петербургском дворе превосходит всякое вероятие, то заключение предлагаемого союза не только будет приятно петербургскому двору, но и даст возможность прусскому королю доставить Порте разные удобства со стороны России. Если же Порта уклонится и теперь от союза, который предлагается уже в последний раз, то, быть может, увидит удивительные следствия своего упорства». Порта приняла последнее выражение за явные угрозы и, не признавая возможным по географическому положению, чтоб Пруссия могла нанести ей вред, сочла, что прусский король хочет употребить Россию орудием этого вреда, и пришла в сильное раздражение, особенно сам султан. Рейс Эфенди сказал Обрезкову: «Не жалуйтесь на противников, потому что мнимые ваши друзья больше вам вредят». Тут Панин заметил: «Ни по какому резону нельзя теперь думать, чтоб король прусский рассудил нам злодействовать, следовательно, служить венскому двору». Но в следующем донесении Обрезков уведомил о письменном сообщении Рексина Порте, что Россия многие старинные польские уставы совершенно не спровергла, а иные изменила так, что теперь вольность республики подвержена неминуемой опасности, что Россия хотела было уничтожить и либерум вето, и это непременно бы исполнилось, если бы не помешал тому король прусский. На этот раз ему удалось отвратить такую опасность, грозящую одинаково и Пруссии, и Турции, ибо с уничтожением либерум вето король польский стал бы самовластным, но прусский король не может знать, будет ли так счастлив на будущее время, зная, что намерение России не оставлено вовсе, а только отложено до удобнейшего времени, почему Фридрих II вынужден беспрестанно за этим смотреть, тогда как заключение прусско-турецкого союза уничтожило бы разом все эти опасности. Обрезков писал: «Так как устремление противника всеобщее, особенно же новые злостные подвиги Рексина чрезвычайные, то нельзя еще с точностью предсказать, получим ли мы хотя малое от нынешней заботы отдохновение». На это Панин заметил: «К сему времени Рексин уже, конечно, обуздан будет получением новых согласных инструкций касательно до оборота турок против венского двора».